Глава 11. Грэмт Страйкер Ноллис. Старинный колониальный особняк, красный с белой отделкой, расползшиеся во все стороны здания с тенистыми верандами и островерхими крышами, увитые трепещущими зелеными лозами, скрытые от вьющейся дороги зарослями бамбука и манговых деревьев. Прелестный уголок, где так изящно покачиваются на ветру пальмы. С виду особняк заброшен, но на самом деле это не так. Каждый день сюда приходят смертные слуги. Вампир Арджун много веков спал под этим особняком, но теперь он плакал. Сидел за столом, закрывая руками лицо. «В свое время я был принцем», — он не хвастался, лишь признавал факт, — «и до сих пор оставался принцем среди бессмертных. Не знаю, как я дошел до этого». «Да, я знаю, все так и есть», — произнес Грэмт. Кровопийца был неотразимо хорош собой. Золотисто-коричневая кожа, настолько безупречная, что казалась почти нереальной. Огромные полные страсти черные глаза, грива волос цвета вороного крыла, созданный странствующей вампиршей Пандоры в дни династии Чола, он и в самом деле был принцем, правда, в те дни гораздо более темнокожим, чем сейчас, но таким же красавцем. Кровь высветлила его кожу, но не волосы, как иногда случалось, хотя никто не понимал, почему. «Я всегда знал, кто ты», — сказал Грэмт. «Знал тебя, когда ты странствовал по Европе с Пандорой. Умоляю тебя ради нас обоих, расскажи, что произошло. Просто своими словами». Он вытащил из кармана маленькую белую визитную карточку с написанным золотыми буквами, полным его именем, Грэмт Страйкер Ноллис. Снизу шел адрес электронной почты и номер телефона. Однако вампир даже не осознал этого чисто человеческого жеста. Не мог. И Грэмт незаметно передвинул карточку на середину стола из тикового дерева и подсунул подметную лампу с абажуром, что горело, роняя приглушенный свет на лица беседующих. В открытые двери глубокой веранды лился мягкий золотой свет. Дивное место. Грэмта растрогало, что это израненная душа. Это смятенное существо потратило столько времени, чтобы вымыть грязь из сверкающих локонов, облачиться в длинный, скроенный по фигуре и расшитый драгоценностями, шервани и черные шелковые штаны, что чисто вымытые руки благоухали теперь сандалом. «Но как ты мог знать меня уже тогда?» — жалобно спросил кровопийца. «Кто вы?» «Я знаю, ты не человек, и ты не такой, как я. Кто ты?» «Сейчас я твой друг», — отозвался Грэмт, — «и всегда был твоим другом. Я много веков наблюдал за тобой, и не только за тобой, но и за всеми вами». Само собой, Арджуна охватили подозрения, но ужас перед содеянным пересиливал их, пересиливая сейчас любые иные соображения. Ободряющий тон Грэмта, тепло его рук согревали, успокаивали его. «Я только и хотел, что спать», — начал Арджун. Хотя английским он владел в совершенстве, в голосе его слышался тот же акцент, что и по сей день нередко звучит в Индии и на Гоа. «Я знал, что когда-нибудь вернусь. Моей возлюбленной Пандоре известно, что я здесь. Во время неистовства царицы Акаши я был тут в полной безопасности. Она не нашла меня под домом». «Понимаю», — кивнул Грэмт. «Пандора иногда приходит к тебе». «Откуда ты знаешь?» — поразился Арджун. «О, как бы хотел я этому верить! Она так мне нужна! Но откуда тебе это известно?» Гремт заколебался и жестом предложил Арджуну продолжать. «Расскажи мне все. 10 лет назад я сидел на веранде с Пандорой, мы беседовали. Я был еще очень уставший, не готов присоединиться к ней и ее возлюбленным друзьям. Я сказал ей, мне необходимо припасть к святилищу земли, к тому, что мы узнаем в земле, ибо все мы чему-то учимся во сне. Незримая пуповина связывает нас со всем живым миром». «Это правда?» — подтвердил Гремт. — Я совершенно не собирался просыпаться так рано. Да, но этот голос... Он заговорил со мной. В смысле, сперва он зазвучал у меня в голове. Казалось, это собственные мои мысли, но во сне они мне не понравились. Да. А потом этот голос... Он обрел собственный тон и звучание, обратился ко мне по-английски, причем очень резко. Заявил, что, мол, я хочу восстать, я Арджун, хочу восстать, хочу отправиться в Мумбаи и стереть их всех, молодняк, с лица земли. Мне показалось, что это правда, что все так, я хочу этого. Зачем я послушал его? Я, который никогда не искал ссор со своим племенем, который много веков назад не дрогнул перед Мариусом, но заявил ему, спокойно и от всего сердца, что уступлю ему свою создательницу, если оба они того хотят. Понимаешь? Последний раз я сражался еще, когда был смертным принцем. С какой стати мне убивать? «Изничтожать, испепелять молодых?» Он поторопился сам ответить на собственный же вопрос. «Или даже в самых кротких из нас таится жажда убийства, стремление изничтожать других разумных веществ?» «Возможно», — кивнул Гремт. «Когда ты понял, что на самом деле тебе этого вовсе не хочется?» «Когда все уже происходило», — признался Арджун. Дома были охвачены пламенем. Вампиры кричали, умоляли меня о милосердии, падали передо мной на колени. И, понимаешь, там ведь была не только молодежь. Иные из них прожили во крови сотни лет. Неужели мы пережили царицу, чтобы теперь погибнуть вот таким образом? Кричали они, протягивая ко мне руки. Что мы тебе сделали? Но до меня только тогда начало потихоньку доходить, во что я ввязался. Началась битва. Они сражались со мной, пуская в ход собственный огненный дар. Но я одолел их слабые попытки. Это было приятно. На глазах у Арджуна выступили слезы стыда, он кивнул. «О, убей смертного, и ты украдешь у него жизнь, да, и это немыслимо. Убей вампира, украдешь вечность, украдешь бессмертие». Он поник, опустив голову на руки. «А что случилось в Калькутте?» «Это не я!» — встрепенулся Арджун, откидываясь на заскрипевшую под его весом широкую спинку старого кресла, плетеного из ротанга. «Я этого не делал, я тебе верю. Но почему, зачем я убил этих детей в Мумбаи?» «Голос тебя нарочно для того и разбудил. То же самое происходит и в других местах, на Востоке, в Южной Америке. Я с самого начала подозревал, что все сожжения осуществляет не один единственный вампир. Но кто он такой, этот голос?» — спросил Арджун. Гремт притих. «Пандора идет сюда», — сообщил он. Арджун поднялся на ноги, чуть не опрокинув просторное кресло и огляделся по сторонам, силясь пронзить взглядом тьму. Когда Пандора появилась из-за длинной и плотной бамбуковой изгороди, он схватил ее в объятия. Несколько долгих секунд они так и простояли в обнимку, чуть покачиваясь вперед-назад. Наконец Арджун разомкнул хватку и покрыл лицо возлюбленной поцелуями. Пандора стояла почти неподвижно, не противясь ему, прикрыв глаза и наслаждаясь мигом встречи. Тоненькая, хрупкая женщина с волнистыми каштановыми волосами, в простом плаще с капюшоном и длинном свободном платье. Бледные белые руки ее гладили волосы Арджуна. Он взволнованно привел ее на веранду. В полосу света, падавшую из открытой двери бунгало, на стол тикового дерева и плетеное кресло. «Садись! Прошу тебя, садись!» Не в силах сдержаться, он снова обнял ее, тихонько всхлипывая у нее на плече. Пандора нежно нашептывала ему что-то на языке, известном им двоим, в те времена, когда она ухаживала за ним и с ним обручилась, утешала его поцелуями. Гремт поднялся на ноги, как подобает джентльмену в присутствии дамы, а дама... Пандора внимательно изучала его, хотя и продолжала обнимать и целовать возлюбленного. Устремив на него пристальный взор, она вслушивалась в биение его сердца, звуки дыхания, рассматривала его кожу, глаза, волосы. Что же она видела? Высокого голубоглазого мужчину с короткими, чуть вьющимися черными волосами, светлой кожей и лицом, словно бы созданным по образу древнегреческой статуи, мужчину с широкими, крепкими плечами и гибкими руками, одетого в простой длинный черный арабский саубб до пят. В иной стране это деяние могло бы сойти за монашескую рясу. Это тело Гремт совершенствовал уже более 14 веков, и оно обмануло бы любого смертного на этой планете, выдержало бы просвечивание в современном аэропорту, однако Пандору оно обмануть не могло. Она безошибочно чуяла — это не человек. Открытие потрясло ее до глубины души, но Гремт знал. Она уже видела таких, как он, много раз. Видела могущественные создания, непринужденно расхаживающие, образно выражаясь, самодельных телах. Она и самого Гремта много раз встречала, хотя не всегда знала, что это он. Когда он увидел ее впервые, тела у него еще не было. «Я ваш друг», — немедленно произнес он, протягивая ей руку, однако она не протянула ему руку в ответ. Арджун утирал слезы старым носовым платком, потом аккуратно сложил его и убрал обратно в карман. «Я не хотел этого делать», — панически проговорил он, умоляя Пандору о понимании. Словно стряхнув с себя чары, Пандора отвела взгляд от Гремта и повернулась к возлюбленному. «Я знала, знала. Я отлично все понимала. О, что ты должна теперь обо мне думать?» Не унимался он, лицо его было искажено стыдом. «Ах, но это же не ты, верно?» Тут же отозвалась она, беря его за руку и снова целуя, но тут же откинулась назад, чтобы еще раз взглянуть на Гремта. «Это голос, правда?» «Ну да, голос. Я как раз рассказывал Гремту. Гремт понимает, он наш друг». Он снова предложил ей садиться, и Пандора с видимой неохотой опустилась в кресло, а Арджун занял место слева от нее. Только теперь Гремт тоже уселся на прежнее место. «Но ты наверняка считаешь, что я виновен», — сказал Арджун Пандоре, — «иначе зачем бы еще явилась сейчас ко мне?» Пандора снова смотрела на Гремта. Тайна, которую он представлял, слишком занимала и тревожила ее, мешала сосредоточиться на рассказе Арджуна. Гремт повернулся к нему и негромко промолвил. Пандора узнала по снимкам Арджун. Когда все произошло, Рядом оказались свидетели, сумевшие фотографировать происходящее. И эти снимки пошли гулять по сетям, как принято теперь говорить. Они несравненно четче и подробнее, чем проблески телепатических сообщений. Они не слабеют, не стираются из памяти и останутся в интернете вечно. А в Нью-Йорке один молодой вампир по имени Бенджи Махмуд, созданный Мариусом, опубликовал эти фотографии у себя на веб-сайте. Вот Пандора их и увидела. «О, невыразимый позор!» — простонал Арджун, закрывая лицо длинными пальцами. «Так Мариус и его дети считают в этом виноват я, и сколько других тоже в этом уверены!» «Да нет же! Ничего подобного!» — возразила Пандора. «Мы все начинаем понимать, что происходит. Все начинают понимать. Вы должны знать, это все голос!» Он беспомощно обернулся на Грэмта за подтверждением. «Но теперь Арджун пришел в себя, — промолвил призрак, — и способен сопротивляться голосу. А тот тем временем перебрался к каким-то другим спящим вампирам. Да, это хотя бы частично объясняет происходящее, — согласилась Пандора, — но не все, потому что теперь почти очевидно, что побоище в Южной Америке — дело рук Хаймана». «Хаймана?» — переспросил Арджун. «Кроткого Хаймана? Но я считал, он стал наперстником и стражем близнецов». «Так оно долго и было», — кивнул Грэмт. «Но дух у Хаймана всегда был сломан. А теперь он, судя по всему, восприимчив к голосу ничуть не меньше, чем иные древние вампиры». «А Маарет не может его контролировать?» — спросила Пандора. В голосе ее слышалась некоторая нервозность. Пандора хотела обсудить это все, узнать то, что известно Грэмту, но сперва хотелось больше узнать о нем самом, поэтому в тоне ее звучало «Ты нам чужой». Внезапно она сощурилась. «А что, если Маарет и есть этот самый голос?» — спросила она с нескрываемым ужасом. Грэмт промолчал. «Или ее сестра-близнец Микари?» Грэмт снова ничего не ответил. «Невозможная мысль!» — прошептал Арджун. «Ну а кто еще может отправить кроткого Хаймана на такое злодейство?» — пробормотала Пандора. Она думала вслух, и снова Грэмт промолчал. «А если не кто-то из них двоих, тогда кто?» — продолжала Пандора. Она держалась. «Точно она адвокат, а Грэмт — свидетель противоположной стороны в суде». «Пока все не ясно», — наконец произнес он. «Но думается мне, я знаю, кто это. Однако не знаю, чего оно хочет и что намерено делать в долгой перспективе». «А тебе-то какое дело до всего этого?» — вдруг спросила Пандора. Напуганный ее ледяным тоном, Арджун зажмурился, словно от яркого, слепящего света. «И какое тебе-то дело до того, что случится с нами и подобными нам?» Не унималась она. Грэмт задумался. «Рано или поздно настанет пора открыть карты, выложить все, что ему известно. Но настало ли уже это время? И сколько еще раз ему придется во всем признаваться?» Он уже узнал от Арджуна все, что хотел узнать, и успокоил его, что тоже входило в его намерение. Пред Пандорой же он был в неоплатном долгу, но сомневался сейчас, что может исчерпывающе ответить на ее вопрос. «Ты дорога мне», — сказал он тихим, но твердым голосом, — «и мне приятно теперь, наконец, через столько лет, столько веков, сказать, что ты всегда была и по сейчас остаешься сияющей звездой на моем небосклоне, моей путеводной звездой, хотя сама ты, конечно, даже не подозревала об этом. Слова его заинтриговали и чуть смягчили Пандуру, однако не удовлетворили ее. Она ждала. Бледное лицо, которое сегодня она натерла с золой и маслом, чтобы оно не так светилось, казалось еще более девственным и библейски прекрасным из-за сегодняшнего ее одеяния, однако за этим прекрасным лицом шли лихорадочные подсчеты. Пандора прикидывала, сможет ли защититься от такого существа, как Гремт. Хватит ли ее невероятной силы, чтобы причинить ему вред? «Нет, не хватит», — ответил он, прочтя ее мысли. «А теперь мне пора вас оставить». Он поднялся на ноги и прошу вас обоих. «Вступайте в Нью-Йорк». «Присоединитесь к Арману и Луи». «Зачем?» — спросила Пандора. «Потому что вы должны все собраться вместе, чтобы встретить вызов, что бросает вам голос. Как некогда вы сошлись, чтобы встретить вызов Акаши. Вы не можете позволить ему продолжать. Вы должны сорвать завесу тайны, и лучше сделать это всем вместе». «Если ты пойдешь туда, Мариус наверняка последует за тобой, а с ним и остальные, те, чьих имен вы не знаете и никогда не знали, и Листат тоже наверняка придет, а ведь именно на него, на Листата вампиры глядят, как на своего вождя. Ох, но почему на него, на этого невыносимого паршивца?» — пробормотал Арджун. — Да что от него хоть когда-нибудь было толку? Кроме бед и проблем? Гремт улыбнулся. Пандора посмотрела на возлюбленного и тихонько рассмеялась, но тут же вновь посерьезнела и умолкла, задумчиво поглядывая на Гремта, хладнокровно взвешивая его слова. Ничто из сказанного им не шокировало и не удивила ее. «А ты, Гремт, почему ты желаешь нам добра?» — спросил Арджун, поднимаясь на ноги. «Ты был так добр ко мне, ты утешил меня. Почему?» Грем замялся. Внутри его словно бы развязался какой-то тугой узел. «Я люблю вас всех», — промолвил он тихо и доверительно, гадая, не кажется ли со стороны, будто он держится слишком холодно. Он никогда не был точно уверен, как отражаются его эмоции на лице, которое сам же он и создал. Не был уверен, даже если чувствовал, что кровь приливает к щекам, а на глаза наворачиваются слезы. Не был уверен, вправду ли все те мириады систем, что он так отлично контролировал силой разума, работают именно так, как он хочет. Улыбнуться, засмеяться, зевнуть, заплакать — все это было для него пустячной задачей, но достоверно отобразить то, что он чувствует в глубине своего незримого сердца. Дело иное. «Ты знаешь меня», — сказал он Пандоре. Глазам его и в самом деле поднялись слезы. «О, как же я любил тебя!» Она сидела в плетеном кресле, точно королева на троне, глядя на него снизу вверх. Мягкий черный капюшон обрамлял сияющее, светящееся лицо. «Это было давно, очень давно», — продолжал Гремт, — «на побережье Южной Италии. В ту ночь один великий ум, великий ученый тех времен, умер в основанном им прекрасном монастыре под названием Вивариум. Ты помнишь? Помнишь Вивариум? Этого ученого звали Кассиодор, И весь мир помнит его письма, его сочинения, а более всего то, каким он был в те дни, когда над Италией сгущалась тьма, ибо он был настоящим ученым. Голос Гремта дрожал и срывался от наплыва чувств, но он продолжал, глядя в безмятежные, бестрепетные глаза Пандоры. «Тогда-то ты и увидела меня. Меня, бестелесный дух, что поднимался над ульями, рядом с которыми я дремал. Видела, как я растянулся, укоренился тысячами незримых щупалец в пчелах, их энергии, из коллективной и загадочной жизни. Ты видела, как в тот мир я вырвался на свободу, видела, как я со всей силой своей души обнимал простое соломенное пугало, смешную и нелепую фигурку в рваном сюртуке и нищенских штанах, без глаз, без пальцев. Ты видела, как я рыдал в этом облике, скорбя и оплакивая великого Кассиодора». Из глаз Пандоры выступили кровавые слезы. Совсем недавно она писала об этом, но верила ли теперь, что видела тогда именно его? Захочет ли нарушить молчание? «Я знаю, что ты помнишь слова, которые сказала мне в тот час», — проговорил Гремт. «Ты проявила такую храбрость. Не бежала от того, что не могла понять». Не отвернулась с презрением от того, что даже тебе казалось противоестественным. Не дрогнув, ты обратилась ко мне. Пандора кивнула и повторила слова, что сказала ему той ночью. «Если способен ты обрести жизнь во плоти, человеческую жизнь, материальное воплощение, передвигающиеся во времени и пространстве, борись за нее. Если способен воспринимать человеческую философию, сражайся, исполняйся мудрости, чтобы никто и никогда не смог причинить тебе вреда. Мудрость — это сила. Чем бы ты ни был, соберись, обрети цель и волю». «Да», — прошептал Гремт, — «и ты сказала еще кое-что. Но знаешь же, если ты станешь столь же вещественным созданием, какое зришь во мне, возлюби род человеческий, мужчин и женщин и отпрысков их, не черпай силу в их крови, не питайся страданиями, не возвышайся, подобно Богу, над колено преклоненной толпой, не лги». Она снова кивнула. «Да». Лицо ее озарила нежная улыбка. Она не отвергла его в тот миг, открылась перед ним, и теперь он читал в ее глазах те же сострадание и чуткость, что и много лет назад. Как долго он ждал этого момента. Ему хотелось коснуться ее, обнять, но он не смел. «Я последовал твоему совету». Он чувствовал, как из глаз его струятся слезы, чего никогда не случалось раньше. «И всегда ему следовал. Я основал Таламаску для тебя, Пандора, для всего твоего племени, а заодно и для всего человечества. И я, как мог, воспроизвел состав монахов и ученых того прекрасного монастыря, вивариума, от которого и камня на камне не осталось. Я построил его в память об отважном Кассиодоре, что всю жизнь до самого смертного часа с неизменным рвением и тщанием изучал мир и писал, не покладая пера». Пандора вздохнула, ее переполняло изумление. Она улыбнулась еще лучезарнее. «Выходит, именно в тот миг все и началось. Да-да, тогда и зародилась Таламаска, после той встречи». Арджун ошарашенно смотрел на них. Поднявшись из-за стола, Пандора обошла его и встала перед Гремтом, о, сколько любви и радости было в ее лице! Ни тени вины или страха она не боялась призрака, как не испугалась и сотни лет назад. Однако все произошедшее изнурило его, изнурило до предела. Грэм, ты не представлял, что может так выдохнуться. Он не в состоянии был вынести эту радость, это счастье, возможность обнять Пандору. «Прости», — прошептал он глупо, смахивая слезы с лица. «Поговори с нами. Останься с нами», — умоляюще проговорила Пандора. Арджун горячо присоединился к ней, однако Гремт сделал то единственное, на что еще хватало его стремительно гаснущих сил, быстро зашагал прочь, оставив позади старый сад, огни бунгало и заросли бамбука и манговых деревьев. Пандора могла бы погнаться за ним, пуститься вдогонку, тогда у него не оставалось бы выбора, кроме как развоплотиться, растаять, а ему этого очень не хотелось. Он предпочел бы как можно дольше оставаться в этом теле. Он всегда старался обитать в телах как можно дольше, однако она не стала гнаться за ним. Приняла его решение уйти. Он знал, очень скоро они снова увидятся, он снова встретится с ними, расскажет все ей и ее друзьям. Он долго шагал так по дороге, постепенно вновь и вновь набираясь силы. Тело снова наливалось плотью, сердце било ровно и размеренно, слезы высохли, в глазах прояснилось. Время от времени мимо пролетали машины. Свет фар на миг выхватывал его из тьмы и уносился прочь. Вокруг снова наступала тишина. Итак, наконец, он рассказал ей. Ей первой он доверил великий секрет Таламаски, а очень скоро откроет тайну и всему остальному вампирскому племени. Но только не смертным членам Таламаски, которые, как испокон веков, ревностно трудятся и продолжают исследования. Нет. Пусть себе мирно верит в легенды о происхождении Ордена, но им, великим сверхъестественным созданием, с самого начала ставшим предметом изучения Таламаски, им он расскажет все. Быть может, они поймут его, как поняла Пандора. Быть может, примут его, как она его приняла. Не прогонят прочь, не лишат того, что ему так надо от них, союза, связи, единения. Как бы то ни было, она стала уже пора помочь им напрямую, протянуть им руку, дать им все, что только будет в его силах в этом столкновении с величайшим противником, с каким только им приходилось встретиться лицом к лицу за всю их историю. А кто лучше поможет им решить загадку голоса, чем Гремт Страйкер Ноллис?